но он справился с ней. Прошел по дорожке и позвонил в дверь. Феба подошла быстро. «Кто там?» — спросила она, и, увидев герцога через стекло, смолкла. «Она что, боится?» «Старый друг», — сказал герцог. Феба тянула. В глядевших из-под челки глазах с тяжелыми веками была растерянность, а рот поджался решительно. «Может, ты все-таки впустишь?» — спросил Мозес. «На такой тон отказа не бывает. Я не отниму у тебя много времени», — сказал он, входя. «Нам надо кое-что обсудить. Пройди в кухню, пожалуйста». «Конечно». То ли ей не хотелось, чтобы их врасплох застали беседующими в комнате, то ли она боялась, что услышит Эфраимчик, укладывавшийся у себя в комнате. В кухне она затворила дверь и приглашающе повела глазами на стул сбоку от холодильника. С этого места его не увидят в кухонное окно. Еле улыбнувшись, он сел. Невозможно хладнокровное выражение на ее тонком лице не оставляло сомнений, что сердце у нее ходит ходуном, пошибче, чем у него. Организованная, уравновешенная, аккуратная, старшая медсестра. Она старалась выдержать деловитый тон. На ней были янтарные бусы, которые он привез ей из Польши. Герцог застегнул пиджак, чтобы ненароком не высунулась рукоятка револьвера. Она тогда просто умрет с перепугу. «Ну, как дела, Феба?» «У нас все хорошо». «Обжились?» «Чикаго нравится?» «Эфраимчик пока в университетской школе?» «Да». «И еще ходит в Темпл?» «Вэл, я знаю, записал передачу с Рэб Ицковичем. Как бишь он назвал ее? Иудаизм хасидов. Мартин Бубер, я и ты. Золотая жила этот Бубер. А с раввинами у него перебор. Разве что он ищет замену женам. От я и ты он еще вернется по кругу к ты да я, чем не семья. Думаю, что ты с этого круга сойдешь. А совсем не угнаться». Феба не отвечала и не садилась. «Может, ты думаешь, я скорее уйду, если ты не сядешь?» «Сядь, Феба, сядь. Обещаю, скандала не будет. У меня одна единственная цель, ну и, конечно, желание увидеть старого друга». «Никакие мы не старые друзья». «Ну, это если по календарю. А в Людевилле мы были еще как близки. Ведь это правда. Ты примени понятие длительности, бергсоновской длительности. Мы знали друг друга в длительности. Есть люди, приговоренные к определенным взаимоотношениям. Возможно, всякие отношения — либо радость, либо приговор». «Сей приговор ты заслужил, если говорить твоими словами. Мы себе спокойно жили, пока вы с Маделин не нагрянули в Людевиль и не навязались на мою голову». С застывшим взглядом на лице белого коленя Феба опустилась на край стула, подсунутого герцогом. «Отлично, отлично. Скажи, а что ты обо всем этом думаешь, Феба? Я же за этими пришел. Сядь удобнее, сядь, не бойся. Я не ищу неприятностей. Проблема-то у нас с тобой одна». Феба не согласилась. С тем же упорным взглядом решительно замотала головой. «Я простая женщина,